«Севильский цирюльник», «Кармен», «Аида» и, естественно, русский репертуар. Моему нутру нужен был Мусоргский. Но в его операх не было для меня партий. И я терзалась, мучилась, что не могу спеть в его хованщине «Марфу-раскольницу». Ее образ до сих пор преследует меня. Тогда я обратилась к его песенному творчеству. И, конечно же, сразу напала на золотой клад — песни и пляски смерти. В расчете на какой голос писал Мусоргский свой цикл? Да ни на какой. Ему нужна была в первых трех песнях темная краска, таинственная атмосфера, и он поручил это басу. В четвертой же, в «Полководце», он слышал фанфарную, острую подачу звука и написал ее для драматического тенора. И, не заботясь дальше ни о чем, объединил в цикл. Я никогда не слышала этого цикла в чьем-либо исполнении. Романсы и песни Мусоргского мало поются в России. И восприняла его как новое, только что написанное специально для меня сочинение. Меня потряс масштаб страстей, высокая трагедийность всего цикла и огромные возможности актерского перевоплощения из одной роли в другую. Вот в «Колыбельной» смерть в образе ласковой няни склонилась над умирающим ребенком. Она его убаюкивает, усыпляет, не пугает его. Настоящий ее облик и леденящий душу голос видит и слышит лишь мать. В ужасе мечется она в сознании своего бессилия перед могуществом смерти. В «Серенаде» уже с первых тактов вступления композитор создает атмосферу застывшей белой ночи. И я вижу у окна нежную, прелестную в своей прозрачной красоте умирающую девушку. Она умирает, вероятно, уже давно. Она грезит и ждет сказочного рыцаря, ждет любви. Она шепчет что-то, она призывает. И вот, наконец, он под ее окном. Смерть в образе таинственного рыцаря, которого она так долго ждала, поет ей серенаду, зовет с собой, обещая неземное счастье любви, и, любуясь ее красотой, задыхаясь от предвкушения близкой победы, в конце концов, своим поцелуем убивает ее. В «Трепаке» смерть является пьяному мужичонке в образе бесшабашной и разгульной деревенской бабы. Крепко ухватив его, она кружит с ним в вихрях бушующей метели, затаскивая его в лес, все дальше и дальше от дороги. Несчастный бьет изо всех сил по земле замерзающими пятками, размахивает руками в тщетных попытках согреться этим своим последним танцем. Говорят, что замерзающий человек умирает не в муках, просто ему вдруг смертельно хочется спать. И у Мусоргского, умирающему, коченеющему на морозе мужику, в последние минуты жизни снится теплый, солнечный день. Поле золотистой, спелой ржи, синее бескрайнее небо. В «Полководце», когда умолкает грохот орудий, и только вопли и стоны умирающих оглашают поле недавней кровавой битвы, смерть является в своем истинном виде, без всякого маскарада, сверкающий белизной скелет на боевом коне. Полное величие и торжества скачет смерть над человеческим месивом, зорко осматривая свое новое мертвое войско, и удовлетворенное сознанием победы кружится над ним в медленном, тяжелом и торжественном танце. Основу музыкального образа смерти я вижу в ее всесокрушающей силе и агрессивности, ее уверенность, неумолимость, с какой она идет к достижению намеченной цели, должны быть от начала и до конца воплощены в исполнении.